увидеть природу. Рождения вида могильной плиты. Ты боишься потерять свою маму. Стремишься познать, не желая терять. Ты забыл лик отца, но помнишь про мать. Однажды умрет и она. И метод познания алкогольного дна. До бреда, до психоза, до коматоза. Ток по замкнутой цепи. От себя к ней. Концентрация нежности на руках Мадонны. Стремление вернуться обратно в лоно. Мама!